и легкомыслие сделают адскими все наши дни. Впрочем, Рамона не признает никаких грехов, кроме одного. Грех перед телом, истинным и единственным храмом души. «Ты же уезжал вчера из города», — сказала Рамона. «Откуда ты знаешь? Ты приставила ко мне детектива? Мисс Шварц видела тебя на большом центральном с чемоданом в руке». «Какая мисс Шварц? Это маленькая такая, из твоего магазина?» «Да-да, она самая». «Скажите, пожалуйста». Герцог был не расположен продолжать этот разговор. Рамона сказала: «Наверное, какая-нибудь красотка напугала тебя в поезде, и ты вернулся к своей Рамоне?» «А, сказал герцог, последний ее мотив, она в силах сделать его счастливым». Вспоминая сейчас ее пьянящие глаза, крепкую грудь и коротковатые ладные ножки, ее лукаво-обольстительные ужимки, Кармен и постельную сноровку, посрамляющую невидимых соперниц, он решил, что она не преувеличивает своих возможностей. Факты подтверждают ее заявку. «Ну, говори, говори. Убегал?» — сказала она. «Чего ради? Ну, ты же изумительная женщина, Рамона. Тогда ты очень странный, Мозес. Да уж, таких странных поискать. Хорошо, я не ударяюсь в амбицию и ничего не требую. Жизнь научила меня смириться». Герцог закрыл глаза, поднял брови. «Ну вот оно. Начинается. Наверное, это образование внушает тебе чувство превосходства». «Образование? Да я ничего не знаю. Твои свершения. Ты есть кто? А я всего-навсего лавочница, мелкая буржуазия. Ты сама не веришь тому, что говоришь, Рамона. Тогда почему ты устраняешься и вынуждаешь меня охотиться за тобой, а? Я так понимаю, ты должен вести игру. После больших неприятностей я так и делала, чтобы внутренне окрепнуть». «Спесивомыслящая глупость, обывательщина. Ты это о ком?» «Ну, о себе, о ком же еще?» Она продолжала: «А когда возвращается уверенность в себе, узнаешь простую силу простых желаний». «Умоляю, Рамона», — хотела сказать Мозесу, — «все у тебя есть. Прелестная, душистая, сексуальная, шелковая. Не надо нотации, ну прошу тебя, не надо нотации. Ради бога, Рамона, прекрати». Но она все говорила, говорила. Герцог поднял глаза к потолку. Пауки серьезнейше обработали лепнину, что твои рейнские берега, только вместо гроздей винограда свисают капсулы с мухами. «Я сам навлек это на себя, поведав Рамоне свою жизнь. Как из ничтожества я восходил к полному краху. Но когда человек напорол множество ошибок, он обязан прислушиваться к замечаниям друзей, таких как Сандер, горбатая крыса, или Валентайн, помешавшийся на собственном величии моралист и пророк израильский. К таким настоятельно велят прислушиваться. Лучше нахлобучка, чем ничего. Хоть не так одиноко». Рамона прервалась, и герцог сказал: «Да, это верно, мне учиться и учиться, но я прилежный ученик. Я стараюсь и свидетельствую о неуклонном улучшении. Полагаю, что на смертном одре я стану само совершенство. Хорошие умирают молодыми. А мне предоставлено время поработать над собой, и к своему концу я подойду ослепительно хорошим. Ветераны-покойники будут гордиться мной. Я войду в число бессмертных,